чтобы их выслушивать и измерять у них температуру. Все умильно улыбаются, Женевьева гладит Жозефину по волосам. «Тебе придется выйти замуж, по крайней мере, за мультимиллиардера, моя милая. Или же тебе самой придется стать ветеринаром?» Жозефина размышляет. «Это не так глупо, что ты сказала. Долго надо учиться на ветеринара». «Я думаю, довольно долго. Тогда я вполне могу начинать. И как знать, может, я встречу мультимиллиардера, пока учусь». «Все это трогательно. Но мы приехали выбрать щенка. Пора заняться делом». Будь на то воля Жозефины, она взяла бы их всех. Мне самому неловко проходить мимо отчаянной надежды в этих глазах, мимо молодых существ, полных жизни и резвости, созданных для бега и прыжков, заточенных на одном квадратном метре. К счастью, бабушка Мими на стороже. Она вручает моей дочери очаровательного щенка Коккера, 4 месяцев от роду, который тут же с рычанием принимается грызть подвеску, висящую у нее на шее. Уши широкие, как ракетки, хлопает его по морде в такт движением головы. Малышка смеется от счастья. Она спрашивает, как его зовут? Лулу. Ах нет, Лулу — это был его братец, которого я отдала вчера, а его зовут Татош. Жозефина морщит носик. Это ему не подходит. Я буду звать его Фрипон. Я люблю узнавать новое. Я спрашиваю, почему Фрипон, Жозефина? Потому что он рыжий. Да, понятно. Мне не очень ясна причинно-следственная связь между рыжим окрасом и этим именем. Но главное назвать, не правда ли? Кузен кузины прогуливается между боксами, заложив руку за спину, с видом любопытствующего, которого это все не касается. Однако я замечаю, что, притворяясь равнодушным, он внимательно рассматривает собак, особенно крупных пород. В конце концов, он непринужденно подходит к хозяйке этих мест. «Может, мне было бы недурно, если бы я захватил отсюда одного, то есть собаку, это для дяди, чтобы охранять лавку, понимаете? Потому что, надо сказать, по вечерам он, то есть дядя, вернее, его бакалея, допоздна остается открытой. Это хорошая мысль, не закрываться допоздна. Потому что, вы понимаете, люди, которые поздно возвращаются с работы, знают, что смогут купить себе пожрать, даже если все другие лавочки закрыты. Но это опасно без собаки в таком квартале, со всей выручкой в кассе и при теперешней молодежи. Но вот я и подумал, может быть, у вас найдется подходящая собака для дяди. Крупный пес... Страшный, то есть со злобным видом, но на самом деле вовсе не злой. Иначе он будет кусать клиентов, а это плохо для деда, понимаете? Он только пугает, он здесь лежит на полу в лапке, тогда грязные типы видят его и решают, что их план не годится. Фатиха хлопает в ладоши. «Ой, здорово, вот это идея! А у вас есть, мадам Мимит, такая собака, как он говорит?» Бабушка Мими размышляет недолго. «Ну, может быть, у меня есть как раз то, что вам нужно. Но прежде скажите-ка мне вот что. Лавочка все время открыта, собака выйдет погулять, если она попадет под машину. Вы правы, нужна такая собака, которая не пойдет гулять одна. Или которая ложилась бы на тротуар прямо перед лавочкой, чтобы греться на солнце. Она должна быть очень спокойной и гулять только на поводке». Вмешивается Фатиха.